Ну да, Оля, все получили по награде. Это несправедливо, — возмутилась сестра. Раз давали всем за Лиоян, то бойцам в окопах нужно было дать еще и за окоп. Ведь все решительно, все были под огнем. Ведь Лиоян обстреливался из осадных орудий. Это все не то. Ты сам сказал, что вы тотчас же уехали, а другие просто бежали и все-таки получили ордена. А те несчастные тоже получили такой же орден за 12 дней боя. Это совершенно несправедливо. Тем дай орден с мечами, а кроме того, всем, если уж захотели увековечить этот бой, ну хоть медаль с надписью «Ляоян», вот это было бы справедливо. Ты ведь получил Станислава, вторую награду. Он ведь выше Темляка. Нет, младший Темляк — особая награда. Ну, все равно. Ведь верно были и такие, что, сидя в тылу, получили Владимира, а офицера за 12 дней боя Станислава. Было так? Было. Да что ты хочешь, рассердился. Георгий, что ли, давать за 12 дней боя? А почему не дать? Ведь 12 дней боя, 12 дней в огне между жизнью и смертью. Нельзя. Георгий бы обесценился. Всех награждать Георгием нельзя. Это крест особенный. Офицерский Георгий дается только за личные подвиги. Это после разбора подвига кавалерийской думы. Это что такое? А то, что Георгий настолько высокая награда, что ее дают лишь после тщательной проверки подвига в комиссии, состоящей из георгиевских кавалеров. И если комиссия признает подвиг, то только после ее решения отдается высочайший приказ о награждении. Это правильно. Значит, георгиевские кавалеры все заслужили по-настоящему свои кресты? Безусловно. Это хорошо. Пожалуй, правда, за 12 дней боя даже и не в траншеях можно давать Станислава. А все же я бы сделал различие. Тем с мечами, а вам без мечей. Но все равно бой особенный. Спасибо, что утвердила, — мелькнуло у меня в голове. Две награды уже прошли по суду младших членов семьи. Я хотел уже взять было у мамы готовую колодку, как вдруг рука Оли остановила меня. К счастью, она оставила третий орден Анны с мечами и бантом и обратила внимание на медаль. А отчего такая странная надпись на медали за войну? Да вознесет вас Господь в свое время. Это, говорят, ошибка вышла. Государю подали проект с описанием медали, а он нашел, что еще рано обсуждать этот вопрос, и положил на поля бумаги резолюцию в свое время. А резолюция пришлась как раз по линии надписи, будто продолжение. Надпись на проекте была «Да вознесет вас Господь». В главном штабе подивили, что государь так изменил надпись, но подумали, что он имел в виду тем многое сказать, и отбили 1,5 миллиона медалей вот таких, да и роздали всем нам. «Однако ловко», — протянула Оля. «А ведь ошибки-то, по правде говоря, и нет. Хоть нечаянно, да попали в рифм. Теперь вам и впрямь возноситься нечем. А в свое время отчего же нет? Вместо вот всех этих орденов вам нужно было бы оставить только эту медаль. Было бы совершенно справедливо. А, впрочем, за отдельные подвиги можно и ордена давать». Пасху встретили, как подобает, мы с папой были в церкви, и опять во всех орденах, в огромной папахе. После церкви разговлялись дома, и в праздновании Пасхи нашел я перемену. Раньше на тротуарах зажигались плошки, теперь этого не делали. Величайший праздник христианской Руси встречался не с прежней пышностью. Оля и младшие дети в церковь к светлой за утренней не пошли, это уж было нарушение традиции.